Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о дальнейших событиях, предшествовавших сожжению Иерусалимского храма. Получивший назначение от императора Нерона и Сената, Веспасиан к концу 68 года нашей эры преодолел все сопротивления инсургентов Трансиордании. Теперь вся эта провинция находилась под контролем римлян. Весною была покорена Иудея и Идумея. Когда Веспасиан находился в Кесарии, его настигла весть о смерти императора Нерона. Это было 9 июня 68 года. Веспасиан решил, что самым наилучшим для него не спешить с дальшими наступлениями, чтобы окончательно покорить Иудею, а обождать на ход дальнейших событий и в каком направлении они будут развиваться после смерти Нерона. На место умершего Нерона был избран Гальба, но на него состоялся аттентат, и 15 января 68 года он был убит заговорщиками. Это новое случившееся событие послужило новым предлогом для бездеятельности в военном отношении, в ожидании развивающихся новых событий. Военные действия Веспасиан лишь начал в июне 69 года. Он овладел сопротивляющимся Хевроном, а в наказание за сопротивление город предал разграблению. Таким родом вся Иудея была покорена, кроме трех крепостей – Иродиум, Махаерус, Масада и город Иерусалим. В июле 69 года всеми восточными армиями, находившимся под его командованием, Веспасиан был превозглашен императором. Веспасиан поспешил, чтобы уехать в Рим. Когда по пути он приехал в Александрию, то получил известие, что войсками Рейнского военного округа был превозглашен императором Виталиус. Но он тоже был убит 20 декабря 1969 года. Веспасиан ожидал в Александрии до лета следующего года. Он передал командование вести войну в Иудее своему сыну, полководцу Титу, а сам с поспешностью уехал в Рим. Когда Тит принял командование над восточными войсками, то в Иерусалиме было уже три диктатора, которые взаимно уничтожали друг друга. Елиезер закрепился со своими войсками во внутреннем дворе храма. Ионахан владел окрестностями и горой храма, а Симон владел верхней частью города. Ослепленные жаждой власти, они подрубливали дерево, на котором сами сидели. Они взаимно уничтожали склады с заготовленным провиантом на случай осады, не думая о том, что через несколько недель осады они все будут умирать от голода. В городе царило бесправие, грабежи, убийства. Преступники из подземного мира правили свою кровавую тризну. Законная власть была бессильна, да ее почти что не существовало. В таком терроризованном состоянии находился Иерусалим, когда в 70-м году во время празднования Пасхи Тит со своими войсками достиг предместья Иерусалима. Тит во главе небольшого кавалерийского отряда, состоящего из 600 кавалеристов, отправился в реконструкцию, чтобы осмотреть город и узнать что-нибудь о силах неприятеля. Когда Тит со своим отрядом пришел в такое место, где невозможно было бы употреблять кавалерии, потому что все место перед городскими стенами было изрыто траншеями и непригодно для кавалерийской атаки. Повстанцы, увидевши такую опрометчивость Тита, сделали вылазку из города, вследствие чего Тит со своим отрядом очутился в весьма критическом положении, из которого ему удалось спастись благодаря провидению своей смелости и бравуры. Когда римляне укрепляли свой военный лагерь на горе Елеонской, они сложили все свое оружие в козлы. На них напало большое число евреев, вышедших из Иерусалима с такой быстротой и ожесточенностью, что римляне не успели разобрать свое оружие и сформироваться для сражений, а просто бежали. Но благодаря хладнокровию и личному присутствию Тита и его отваге, это замешательство не превратилось в общее бегство. Вокруг Иерусалима Тит построил и укрепил три военных лагеря, из которых его войска вели наступление и осаду города. День за днем своими осадными машинами римляне разбивали укрепленные стены. Иногда осажденные делали смелые вылазки и сжигали эти машины. Но это не изменяло положение осажденного города, а лишь продляло его агонию. Иерусалим действительно умирал в страшных агониях и муках голода. Войска Тита удалось разрушить и овладеть двумя оборонительными стенами и продвинуться после жестоких боев к оборонительным стенам храма, в котором укрепились самые отчаянные защитники из повстанцев. Воины первосвященника Иоанна и Симона лишь под тяжестью происходивших событий поняли, что им нужно объединиться и защищаться сообща, и они объединились для совместной защиты храма. Находясь целое лето в осаде, Иерусалим умирал от голода. Великое множество запасов продовольствия и оружия были спалены в фракционной войне между партиями. Умерших от голода людей не хоронили, а просто выбрасывали за городские стены. Таким образом, за стены города было выброшено больше 600 тысяч трупов, которые заражали воздух всевозможными грозящими разными заразами не только для города, но и для римлян. Про эти страшные события Иосиф Флавий, свидетель происходившего, пишет, что Тит дал распоряжение обнести город новой стеной и назначил кавалерийские отряды, чтобы вылавливать убегающих из осажденного Иерусалима. Тех людей, которые спасались от голода, думали, что они найдут за стенами города что-нибудь в отбросах, что-нибудь такое, что можно жевать. Они искали травы, зелья, ели кору дерева. Все это было для несчастных пищей. Но римские солдаты их ловили и по приказу Тита распинали на крестах вокруг городских стен. Каждый день по человек 500. Как говорит Иосиф Флавий, что хотя Тит и жалел этих несчастных, но это была жалость кота, поедавшего мышь. Для Тита из-за этого леса крестов виднелся императорский трон, на который он и воссел 10 лет спустя. Тит был военный человек, и как военный стратег он хорошо понимал, что он не может отпускать этих несчастных людей на свободу, потому что через неделю или две, они будут сидеть у него на шее. Несмотря на такие жестокости со стороны римлян, число убегающих из города с каждым днем увеличивалось, из которых можно было бы создать целую армию врагов в тылу римлян. Главной же целью этого жестокого мероприятия было то, чтобы морально и психологически воздействовать на тех, кто еще находился и боролись в городе. И этой жестокостью Тит хотел сломить дух осажденных. Поэтому римляне эти страшные картины делали еще страшнее, распиная разными способами на крестах, поперек креста, вниз головой, по двоих на одном кресте, потому что не хватало крестов, ибо все деревья были вырублены на укрепления и кресты вокруг Иерусалима. Нужно заметить, что согласно еврейскому закону и традиции, смерть на кресте была позорной и считалась по закону Моисеевым проклятием, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве. Второзаконие 21:23. У евреев было обычай не распинать виновных, это римский обычай, а евреи побивали своих виновных камнями.